Нилли убрала все в шкаф и вместе с Бертис уселась на кухне. Они мирно пили чай со льдом, когда в кухню ворвалась Люси, показывая перевязанную руку. «Ну и пакость! Жаль, вас там не было! Игла вот такущая!» И выкачали целую пинту крови, а Мэтт грохнулся в обморок. «Ничего подобного», — возразил Мэтт, пытавшийся успокоить ревущую Баттон. Переступив порог, он немедленно отыскал глазами Нилли, словно желая убедиться, что она в безопасности. «Почти», — настаивала Люси. «Побелел и глаза закрыл. Я думал, как бы сознание не потерять». Спутанные волосики и помятая щека Баттон говорили о том, что девочка только проснулась. У нее, как и у Мэтта с Люси, тоже была повязка на руке. Это показалось Нилли неоправданно жестоким, и безрассудный гнев на Мэтта, подвергшего ребенка такому испытанию, разгорелся с новой силой. Малышка, заерзав у него на руках, тихо всхлипнула. Люси тут же оказалась рядом. «Пойдем, Баттон». Она протянула к сестре руки, но Баттон отмахнулась и зарыдала громче. Мэтт посадил ее на плечо. «Клянусь, она вопила все 40 миль. Заснула 10 минут назад. Будь у тебя такая маленькая ручка, наверняка орал бы еще не так», — огрызнулась Нилли. Мэтт пытался поставить ее на место суровым взглядом, но угрызения совести оказались сильнее. Он попытался укачать ребенка, но Баттон не успокаивалась. Пришлось отнести ее в гостиную, где девочка продолжала плакать. «Принеси ее сюда и дай мне», — предложила Бертис. Но Баттон истерически рыдала и вертела головкой, пока полные слез глаза не остановились на Нилли. Нижняя губка выпятилась, крошка выглядела такой несчастной, что у Нилли сердце сжалось. Она поднялась и шагнула к Баттон, хотя сомневалась, что та предпочла ее, жалкую статистку, людям, играющим в ее жизни главной роли. К полнейшему ее изумлению Баттон протянула ручонки. Нилли прижала ее к себе, и девочка успокоилась, словно наконец обрела убежище. Потрясенная Нилли прислонила ее к плечу и стала гладить дрожащую спинку. Нилли самой захотелось плакать. Она вынесла девочку на веранду и уселась в широкую качалку. На веранде было тепло и тихо. Качалка стояла в углу, в тени большого клена. Потолочный вентилятор гнал легкий ветерок. Баттон совсем затихла. Нилли поцеловала ее, бормоча ласковую чепуху. Из кухни доносились невнятные голоса Бертис и Люси, но Мэтт молчал. Баттон доверчиво посмотрела в глаза Нилли, и та почувствовала, как сердце наполняется любовью, изгоняющей холод и тьму. Это маленькое существо отдало себя в ее власть. У Нилли шумело в ушах. Черные силы, так долго терзавшие ее, улетели, шелестя огромными крыльями, и теперь ничто не мешало ей утешать прелестную малышку, прогнавшую злой беду. Баттон торжествующе хмыкнула, словно прочитав мысли Нилли. Та рассмеялась и сморгнула слезы. Баттон, похоже, решилась поведать о том, что с ней случилось. Она удобно устроилась на коленях Нилли. Слова, изобилующие гласными, длинные предложения, сложные тирады, передавали гнев и боль оскорбленной женщины. Нилли, глядя в маленькое выразительное личико, согласно кивала. «Да, понимаю, просто ужасно». Трескотня Баттон приобрела зловещий оттенок. «Его следовало бы повесить». Возмущенное восклицание. «Считаешь, виселица слишком мягкое для него наказание?» Нилли погладила ее по щеке. «Что ж, верно. Как насчет пытки? Кровожадный вопль. Втыкать иглы во все вены неплохо придумано. Веселитесь?» В дверях стоял Мэтт, руки небрежно засунуты в карманы джинсов. Баттон ответила осуждающим взглядом и спрятала лицо на груди Нили. Той хотелось петь от счастья. «Тебе придется немало потрудиться, чтобы загладить свою вину перед нами обеими». Мэтт виновато потупился. «Брось, Нили. Она обо всем забудет. И кроме того, иначе было нельзя». «Баттон так не считает, правда, милая?» Малышка сунула в рот пальчик и пренебрежительно посмотрела на Мэтта. Тот попытался игнорировать ее, но при этом так расстроился, что Нили его пожалела. «Она скоро простит тебя». «Наверное», — с сомнением сказал он. «Как тебе удалось убедить Люси сдать кровь?» «Подкуп. Пообещал пробыть здесь лишних 2 дня, если она согласится», — сконфуженно признался Мэтт. «Должно быть, глупость сотворил, потому что всего лишь оттягиваю неизбежное. Но теперь ничего не поделаешь». Радость Нили от того, что приключение продолжается, мгновенно сменилась тоской. «Что ждет девочек? Если бы только...» Уиллову Гроу-Инн был когда-то почтовой станцией для дилижансов, заново отремонтированной, обставленной деревянной мебелью с обивкой из калинкора. К сожалению, ресторан также изобиловал темными закоулками, из-за чего Мэтт окрестил его гнездом террористов и маньяков и решил, что безопаснее всего им будет в отгороженном патио, внутреннем дворике, вымощенном каменными плитами.